Лукаш обнял дочь и усадил ее на диван. «Это начало», — сказал он громко, — «начало великой бури. Немцам не удержаться в Праге». Дежурный телефону доложил, что просят товарища Ярослава. Все перешли в кабинет. На другом конце провода говорил Слива. «Все в порядке. Здесь такая винтовочная трескотня, что не знаю, как и выбраться. Склад один обнаружил. Считайте, что он уже наш». Через полчаса позвонил Марганек. Вместе с Гофбауэром он заглянул в Стршешевице. И не зря. Наткнулись на эсэсовца, сцепились с ним, отняли два пистолета. Адреса 8 предателей установлены. Работа продолжается. «Все идет хорошо», — кладя трубку, сказал Лукаш. «Так и должно быть». Ночью Глушанин, Морова и Марганек ждали в условном месте самолет. Но самолет не появился. «Надеяться на лондонского дядю нечего», — сказал Морова и выругался. Они сели в машину, и Марганек завел мотор. Был уже час ночи. Тяжелые тучи затягивали небо, пряча звезды. На полпути к Праге в глаза Марганеку неожиданно несколько раз сряду ударил свет фар. Шла встречная машина. Марганек сбавил газ и тоже включил свет. Оказалось, на шоссе стоит автобус, а около него шофер с поднятой рукой. «Фашисты», — сказал Морова, вглядевшись. «Точно», — подтвердил Марганек. «Проезжай, а метрах в полсотни остановись», — сказал Морова. «Узнаем, что за люди». Когда машина остановилась, к дверце кабинки подбежал немец-шофер. Мешая чешские слова с немецкими, он объяснил, что ему нужен домкрат. «Пойдем сначала посмотрим, что у тебя». И Марганек пошел вслед за немцем. Шофер энергично жестикулировал, объясняя, что рассыпалась рессора, а его домкрат не годится ни к черту. Автобус стоял на обочине шоссе, сильно накренившись на бок. Из окон выглядывали немцы, курили, о чем-то говорили возбужденно. Марганек опустился на колени, заглянул под машину и при свете переносной лампочки, которую включил шофер, стал осматривать повреждения. «Перегрузил машину, вот рессора и полетела». «Да нет», — неуверенно произнес шофер. «Чего нет? Дорога-то как скатерть. Перегрузил. Сколько ты их напихал туда?» «Да что там? Человек 15, не больше. Разве это груз?» «Ну, значит, кроме людей еще что-то есть». «Да, есть немного. Чемоданы. Ну, а потом оружие. Все-таки металл». «То-то и оно. Сейчас свой гроб подам назад, что-нибудь сообразим». Морова стоял у дверцы кузова и переговаривался с Глушаниным. «Есть чем поживиться», — весело доложил Марганек. «Человек 15 фашистов. Все сидят внутри автобуса. Я сказал, что подам свою машину». Совещание не открывали. «Не выходить, пока я не скомандую», — коротко распорядился Глушанин. «У кого противотанковая граната?» «Дайте мне». «Трогай, Владислав. Метрах 30 стопори и не высовывай носа». Глушанин поставил гранату на боевой взвод, снял автомат. Когда машина остановилась, он выпрыгнул из кузова и широким шагом направился к автобусу. Шофер возился под машиной. Глушанин обошел автобус вокруг, открыл дверь, швырнул гранату внутрь и, сделав большой прыжок, плашмя растянулся в кювете. Взрыв был такой силы, что Глушанина оторвало от земли и слегка приподняло воздух. На него посыпались какие-то осколки. Он тотчас вскочил на ноги, скинул автомат и двумя длинными очередями прошил автобус от края до края. Трофеи оказались невелики. Уцелели 10 пистолетов, 2 автомата. Остальное оружие было приведено в негодность взрывом. Глушанин расстроился. «Переборщил. Надо было ручной угостить, а не противотанковый. Не горюй!» — подбодрил его Морова. — 15 фашистов — неплохое дело. Поехали, жми, Владислав, а то сзади на шоссе, кажется, мотор урчит. Глава 40. За какие-нибудь полчаса Обермейер узнал во дворце Пичика множество самых неприятных новостей. Одни только телеграммы с мест могли до конца испортить настроение самому отпетому оптимисту. В течение дня население и партизаны заняли 3 города, вывели из строя несколько немецких соединений. Возвели противотанковые заграждения и уличные баррикады. Так как местные силы недостаточны для подавления повстанцев, и район боев расположен в горно-лесистой местности, прошу выслать сильное соединение и моторизованные части. В Милевске, Луковце, Тучапах, Собеславе, Младой Ложице, Новом Этенке, Ярушеве, Седльце, Черновицах идут беспрерывные напряженные бои с повстанцами. Город Мельник под угрозой захвата партизанами. Прошу немедленно гарантированной помощи. Повстанцы ведут активные операции на овладение городом Пршибрамом. район со всеми населенными пунктами уже в их руках. Самые строгие меры воздействия, сообщал эсэсовский командир Кирнгаус, не достигают цели. Мы сожгли деревню Лесковицы, и жители ее побросали в горящие дома. В Младой Вожице вздернули на веревку предводителя повстанцев Вацлава Ваниша, а в Седельце повесили 20 жителей. Но все безрезультатно. Партизанское движение ширится. Не успел Обермейер вникнуть во все эти сообщения, как его подчиненный передал еще одну новость. С утра в Праге в здании кооператива «Братство» заседают 100 делегатов от заводов и фабрик. Они слушают доклады представителей ЦК Компартии о подготовке восстания. «Почему их не разгонят?» — спросил Обермейер. Подчиненный развел руками. Насколько он осведомлен, здание, где происходит конференция, охраняется так называемой революционной гвардией. «Что? Какой гвардией?» Подчиненный повторил. «Не далее, как полчаса тому назад», — добавил он, — «Чешский национальный совет дал сигнал всеобщему выступлению». «Идите», — отпустил его Обермейер и подошел к окну. «Всеобщее выступление! Не рановато ли? Русские еще в 350 километрах, американцы — в 88. У Туссена есть кое-что под рукой, да и Шернер не дремлет». Позвонил помощник и сообщил штурмбанфюреру, что в Праге открыто ходят по рукам коммунистические газеты «Руде Право» и «Праце». Первые легальные экземпляры. Обермейер попросил показать ему обе газеты, положил трубку, но не успел оторвать от нее руку, как телефон зазвонил опять. «Звонит фон Термиц». «Слушаю». «Я говорю из Града, от Франка». «Слушаю». «Сейчас господин Биннерт отправится на радиостанцию. Он должен объявить по радио о создании нового правительства протектората. Я хочу, чтобы вы его сопровождали. Я без формы, господин штандартенфюрер». «Это не имеет значения». «Может быть, я успею переодеться?» «Не следует, так даже лучше». Выходя, Обермейер столкнулся со своим помощником. Тот протянул ему газеты. «Не надо, после», — сказал Обермейер. «Я еду на радиостанцию». «Одну минутку», — задержал его помощник. «Мне сообщили, что район, где вы живете, небезопасен. Может быть, вам лучше перебраться ко мне в Град? У нас все-таки охрана». «Хорошо», — бросил на ходу штурмбанфюрер, подумав. Кажется, его устами глаголит истина. Здание радиостанции охранял наряд эсэсовцев. Солдаты были расставлены и снаружи, и внутри. Биннерт готовился держать речь у микрофона. Обермейер отошел в сторону и оттуда рассматривал его. Одним своим видом дряхлеющий Биннерт напоминал Обермейеру о бренности земного существования. Весь в прошлом, цепляется за осколки надежд, сокрушенных в прах, пытается удержаться на поверхности жизни. Идиот! Фюрер пал. Фюрер! А этот жалкий комедиант! Мысли штурмбанфюрера были прерваны шумом. Переполох усиливался, послышался топот ног, выстрелы, и в тихую комнату ворвался десяток чешских полицейских. На них были сапоги с высокими голенищами, черные брюки, темно-синие мундиры. Все были вооружены. «Именем Чешского национального совета», — объявил старший полицейский Биннерту, — «вы арестованы. Берите его, ребята, передайте гвардейцам». «А вы с ним?» — спросил он Обермейера. «Нет-нет», — по-чешски ответил штурмбанфюрер. «Ваше счастье», — сказал полицейский. Обермейер через силу улыбнулся.